совратили парнишку, и не стало сына моего благостного. Вспомнив пропащего сына, старик почувствовал, как ему стало нехорошо, сердце защемило, будто кто его сжал тяжелой лапой. Девчонок Бог прибрал, и то, к чему пустопорожние посудины. Ни корысти в них, ни добра, чужие фамилии, нам бы корень укрепить. Корень Боровиковых оказался неплодовитым, изморили себя постами, родениями, строгостью. У Веденея Лукича было три сына и две дочери. Старший сын подался в хлебородный Семипалатинский уезд. Дочери ушли в другие деревни замуж, и ни одна не понаведалась к брату Прокопию Веденеевичу, потому к срамной церкви примкнули. Трудно Прокопию Веденеевичу держать Филаретову крепость. И вот Филя, удержит ли, не рухнет ли со смертью Прокопия вся старая вера, какую вынес Филарет с поморья? Да чего ж, народишко греховодный, переметнулся на новую думу старик. Все толкуют, будто из-под тополя ночами раздается голос, а, враки, который раз слушаю, и хоть бы какая холера пискнула. И вдруг совершенно явственно «Спасите!» Старик откачнулся от окна. «Свят, свят, изыди нечистая сила! Спасите, матушка!» Старик облегченно перевел дух. «А мне-то поблазнилось, Господи! Это ж Милания исходит! Помоги ей, Марфа, великомученица!» Закрыл створку окна, зажег лампаду под иконою Пантелеимона и стал на молитву. Еще только начало отбеливать реденькой голубенью, а за окном сучья тополя из черных превратились в лиловые, в моленную вошла Степанида Григорьевна. Молча переглянулись супруги и, как по уговору, перекрестились, вздохнули. Милане-то вся извелась, мечется, а потом вовсе замирает и ноги холодеют. На грудях по ложбине холодный пот пошел. Постель под ней хоть выжми. И как не тельно, а тут и вовсе доходит. Ноздри старика сузились. Не он ли толковал, чтобы Филя не зарился на валявинскую красотку? Вот и пользуйтесь. Не баба, худая немочь, хвороба. Что ворошить-то минувшее? Бабка Мандрузиха ушла, глядеть не может. Говорит, пошлите за бабкой Ефимии Авакумовной. Она такие же роды принимала у сестры Миланиной, Аксине Романовны. Послать надо бы, опамятуйся, за ведьмой слать. Мало она чернила наш толк, дом наш. Сколь раз говорил мне покойничек батюшка, чтобы нога Ефимии через порог не переступала. Не порушу батюшкину заповедь. Как помрет, тогда как? Все от Бога и смерти рождения. Гляди, Прокопий, на тебе грех будет. По всей деревне слух пойдет, если никого не пригласим на помощь. Старик недовольно хмыкнул и вдруг представил Миланью мертвую, накрытую до рук отбеленным холстом, лежащую вдоль лавки в красном углу, с мерцающей свечою в сложенных руках, с ребенком в чреве, и содрогнулся. Мертвому телу ничем не поможешь, ребенка не спасешь, а худую молву лопатой не отгребешь. Напасть-то экая, Господи! За Ефимией ведьмой слать, а у ведьмы что ни слово, то одно еретичество. В Боге разуверилась. Посутулился Прокопий Веденеевич. Филя сидел на кухонной лавке, широко расставив толстые ноги в самодельных яловых броднях, отупело тараща глаза в цело печи на пламя березовых дров. «Сей момент заложи каурку в тарантас и поезжай за ведьмой», — вывернул Прокопий Веденеевич, не глянув на Филю. «Да не запамятай, не назови старуху ведьмой, не поедет. Скажешь, Ефимия Вакумовна, к вашей, мол, милости, пособите моей жене Миланье, роды у ней трудные, помереть может. И шо вот что, как подойдешь к ее избе, троекратный большой крест на себя наложи и про себя молитву прочти, ступай». Над округлой сопкой Татар-горы румянилось щекастое небо.